Норма крепко сжала губы и отвела глаза. Голова ее вздрагивала от толчков автобуса. Камиле не хотелось на нее смотреть. Потом Норма овладела собой, она спокойно сказала. «Вы, наверное, меня стыдитесь, я вас не виню. Я могу быть только официанткой, но если вы меня научите, я тоже попробую стать сестрой. Буду учиться по ночам, а днем работать официанткой. Но я выучусь, и тогда вам не надо будет меня стыдиться, ведь это будет не так трудно, если вы поможете». Муторная волна прокатилась по желудку Камиллы. «Господи, Боже милостивый! Вот это попалось! Что я ей скажу? Врать дальше? Или все же растолковать ей, каким способом я зарабатываю? Еще хуже будет. А может, это так ее оскорбит, что она и не захочет меня в подруги? Может, это самое лучшее? Нет, пожалуй, лучше всего потерять ее в толпе. Мне бы тоже хотелось иметь специальность, как говорится, достойную, вроде вашей». Камилла с отчаянием сказала. «Слушай, детка, я жутко устала, так устала, что думать не могу. Я уже еду несколько суток, сидеть думать ни о чем. Давай пока оставим, посмотрим, как там пойдут дела». «Извините», — сказала Норма. «Я разволновалась и совсем забыла, больше не буду говорить. Посмотрим, как пойдут дела, да?» «Да, посмотрим». Автобус резко затормозил. Они уже подъезжали к холмам, но зеленые их волны едва виднелись в дожде. Хуан, привстав, оглядел дорогу. В полотне была яма, яма полная воды, неизвестно какая глубокая. Может быть, автобус уйдет в нее с крышей? Хуан взглянул на деву. «Рискнуть мне?» — спросил он неслышно. Передние колеса замерли на краю лужи. Он испихнулся, дал задний ход и отвел автобус метров на 7. Ван Брандт сказал: «Хотите попробовать разгона? Застрянете». Губы Хуана зашевелились беззвучно. «Дружочек ты мой, если бы ты только знал, — прошептал он, — если бы все вы знали». Он включил первую скорость и поехал к яме. Вода расступилась и разлеталась с плеском. Задние колеса въехали в лужу. Автобус заскользил, забуксовал. Задние колеса вертелись, мотор ревел, и, подкидывая кузов, вертящиеся колеса медленно продвигали автобус вперед и вывезли на другую сторону. Хуан перевел на вторую скорость и пополз дальше. «Наверное, там гравий был», — сказал он через плечо Ван Бранту. «Ничего, посмотрим, как вы в гору поедете», — зловеще ответил Ван Брандт. «А знаете, для человека, который хочет доехать, вы что-то очень ищете помехи», — сказал Хуан. Дорога пошла в гору, и здесь вода на ней не застаивалась. По кюветам она бежала вровень с верхом. Ведущие колеса пробуксовывали, растирали грязь в колеях. Хуан вдруг понял, что он сделает, если автобус сядет. Раньше он не понимал. Он думал добраться до Лос-Анджелеса и устроиться там шофером на грузовик. Но он сделает по-другому. В кармане у него было $50. Он всегда держал их при себе на случай поломок. И этого ему хватит. Он уйдет, но недалеко. Где-нибудь спрячется и переждет дождь. Может быть, даже поспит. А поесть он захватит один пирог. Потом, когда отдохнет, он выйдет на шоссе и проголосует, просто подождет на заправочной станции, пока его не подберут. На попутных доберется до Сан-Диего, а там через границу, в Тихуану. Там будет хорошо, и, может быть, дня 2-3 он просто поваряется на пляже. С границей просто. На одной стороне он скажет, что он американец, на той будет мексиканцем. Потом, когда отдохнет, он уедет из города, может быть, на попутной, а может быть, просто уйдет пешком через горы, вдоль по речкам, может быть, до самого Санта-Томаса, а там подождет почтовую машину. В Санта-Томасе накупит вина, заплатит почтарю, и по полуострову на юг через Сан-Квентин мимо бухты Бальенос. Пожалуй, недели 2 уйдет на то, чтобы добраться по камням через кактусовую пустыню до Ла-Паса.